Глава 14. Спустя несколько дней. «Надя, привет! А вот и я!» Слышу за спиной знакомый голос, вмиг пробуждаюсь. Оборачиваюсь, видя улыбающуюся голливудской улыбкой Ирину. «Я вернулась из отпуска. Ну как у вас тут дела?» Цокот каблучков. Ирина подходит ближе, сканируя меня, мое рабочее место, зорким взглядом. Выглядит как после курорта. Ряженая по последней моде. Хотя, если честно, с загаром она перестаралась. «Ого! Подожди! Я что-то пропустила!» Столбенеет она, вытаращив глаза. «Это ты?» «Ты? Надя Смирнова?» «Хм, ну надо же! В честь чего такая резкая смена имиджа?» Теперь уже покосилась на меня с подозрением. «Здравствуйте! У нас все в порядке!» Будто не слышу ее слов про внешность. Сейчас мне абсолютно все равно на все. У меня апатия. К жизни. Стоп. Ну, во-первых, не на «вы», а во-вторых, почему ты такая расстроенная? Кто обидел? Удивляюсь. Как это не на «вы»? Вы же сами тогда... Забудь. Отмахивается. Ерунду сказала. Мы же не чужие люди все-таки. В прошлом помогли друг другу. Мрачно прищуривается. Я к тебе с радостными новостями. Я тебе повышаю. «Что?» «До уровня моей правой руки». Роняю на пол папку с бумагами. «Извините». Наклоняюсь, подбирая листы. «Это не шутка, Надь. Ты уж извини, но я случайно твою рукопись увидела». «Ира, ты...» «Говорю, случайно, бедром задела и уронила. Пока собирала, глаз зацепился за текст, так что я не смогла остановиться». «Понятно». Складываю документы в ровную стопку, продолжая грустить. Я все опять из-за ее муженька чертового. Несколько ночей не сплю, живу с неприятным осадком в душе. Титов опять словно вытер об меня ноги. Какой сложный и невыносимый человек. Я хочу пожать тебе руку и сказать, что ты... То, что ты написала, это... гениально. Не верю ее словам. Как это гениально? Я тебе честно говорю, я говорю сейчас абсолютно и совершенно серьезно. Предлагаю тебе повышение, а также хочу издать твою книгу в нашем издательстве. Выделить несколько миллионов для начала на ее рекламу и столько же на дизайнеров и редакторов. Я поражена. Не то слово. Присядь и выпей воды. Понимаю, это шок для тебя, но я серьезно влюбилась в твою историю. Ты уже написала продолжение? Когда планируешь закончить? Честно, настроения не было. Книга не закончена. Надь, надо закончить. Я не поняла, ты что, не хочешь стать знаменитой? Разве у тебя не было такой мечты? Глупо отказываться от такого изумительного шанса. Еще и как была. И по-прежнему есть. Молчу, кусая губы. Такой серьезный шаг. И так неожиданно свалился. Не верится. Хорошо. Говори свои условия, что ты хочешь. Я тебе зарплату в 2 раза поднимаю. Нет, в 3. Выделю новый кабинет. Свой, личный. Голова начала сильно кружиться, а виски запульсировали. График работы свободный. Можешь и дома работать, поглядывая за детьми. Но только ты должна норму выполнять. К Новому году хочу ее издать. Катастрофически маленькие сроки. А кому сейчас легко? Даже не знаю. Надь, решай. Даю тебе на размышление сутки. Больше предлагать не буду. Отворачивается. К выходу не спеша идет, хватаясь за ручку. Шанс свой упустишь, дурная. А так бы и сестре смогла помочь, и сынишек на ноги подняла. Там впереди школа начнется, потом вуз. Обучение сейчас не дешевое. С меня все, что пожелаешь. Премия, санаторий для сестры и квартира 3... Нет. 4-комнатная для большой и замечательной семьи, чтобы у каждого по своей комнате. Ирина собирается выйти из комнаты. Я мечусь и рвусь на части. Права она, права. Такой шанс только раз в жизни. Стой! На ноги резко вскакиваю. Хорошо, я согласна. Давай договор подписывать. Я приступаю к работе над книгой прямо сейчас. Дворники такси еле-еле справляются с непрекращающимся снежным ураганом. Я нервно поглядываю на часы, боясь, что опоздаю. Хорошо, что выехала раньше, чем планировала, страшась где-нибудь застрять в сугробах, так как отель находится практически за городом, рядом с уникальным природным парком. Несколько недель выдались дикими и чудовищно тяжелыми в плане нагрузки. Я работала как проклятый робот, засыпая на ходу, чтобы как можно быстрее закончить проект. Книгу я почти дописала, но предстоит еще работа над ошибками. А сейчас я еду в изумительно роскошный отель, чтобы подготовить все к важному мероприятию — литературной встрече, где будут представлены самые последние топовые новинки, а также пройдет презентация моей книги. Сынишки и сестра остались с няней. Вика мальчикам пришлась по душе, но мне, если честно, совестно, что мы так мало времени проводим вместе. Я обещала устроить им самый лучший за все их года жизни Новый год. С этим условием они отпустили меня без слез и с улыбками. Я очень волнуюсь. Не передать словами как. Ирина попросила меня все организовать, потому что я знаю свою историю лучше, чем кто-либо. Сама начальница застряла в аэропорту в Швейцарии из-за непогоды. Рейс задерживается. Так что все легло на мои плечи. Мы подъезжаем к высокому зданию в готическом стиле, до которого мне пришлось добираться несколько изнурительных часов. Я вытаскиваю из сумочки баночку с таблетками и принимаю две. Нет, надо три. Этот препарат мне посоветовали в аптеке для бодрости. В последнее время я им только и живу. Водитель помогает мне выгрузить сумки из багажника, а я с ним рассчитываюсь за поездку. Придется здесь же и ночевать в номере, так как мероприятие будет длиться все выходные. Здесь будет происходить настоящий светский прием. Спасибо. До свидания. В холле меня встречает отельный батлер, проводит в мой номер. Бросаю там вещи, спускаюсь в зал, в котором в спешном темпе начинаю подготовку. Каждая минута на счету, а еще столько всего нужно сделать. К вечеру я вообще никакая падаю на барную стойку в кафе, практически на ней засыпаю. Я украшала конференц-зал, двигала стулья, книги на стендах раскладывала. Как я еще держусь? Потому что периодически бегаю в кафе, заряжаясь крепким кофе. «Все в порядке, красавица?» На плечо падает чья-то увесистая ладонь. Вздрагиваю, быстро выпрямляясь. Оборачиваюсь и млею. «Серьезно? А он что здесь забыл? Вы?» «Удивлена?» Подмигивает Селим Сарбаев, важно расположившись на высоком стуле. На нем модные брюки, стильный мужской кардиган белого цвета, который освежает его восточную внешность. От него пахнет свежим бризом, одеколоном. Привлекательно выглядит, с этим не поспоришь. «А вы что здесь делаете?» «Тоже приехал на конференцию». «То есть...» «Вы литературой увлекаетесь, что ли?» «Нет, красивыми девушками». Закатываю глаза. «Ладно, шучу. Друг меня один сюда пригласил отдохнуть. Здесь же курорт горнолыжный рядом. Я и остановился в отеле. Понятия не имею, что тебя встречу». «Надежда, не хочешь покататься на лыжах завтра или послезавтра? Когда ты там освободишься?» Его рука как бы невзначай касается моей. Прижимается мизинцем к моему. «Не знаю. На самом деле снег я люблю, и на лыжах кататься обожаю. На коньках, на санках, с мальчишками. Раз в год мы ездим за город, снимаем домик, проводим там все новогодние праздники. Ну и, конечно же, Новый год. Такое мероприятие уже как семейная традиция. Это самое большее, что я могу дать сынишкам в качестве извинений за то, что постоянно работаю. Они в этот период особенно счастливы. Просто детей не хочу надолго без своего внимания оставлять. Вот, я угощаю». Передо мной опускается стаканчик ароматного крепкого напитка. «Спасибо». От лыж я отказываюсь, а от напитка все же нет. Пробую его не спеша, наслаждаясь восхитительным вкусом натуральных арабских зерен. Это самый дорогой кофе в меню, на который я смотрела и облизывалась. «А где ты остановилась? Какой номер?» «325-й». «Понятно». Мы еще немного поболтали, Потом я извинилась и побежала дальше работать. Если честно, Сарбаев показался не таким плохим мужчиной. В нем есть притягивающая харизма, и в отличие от некоторых, он ни разу мне не нагрубил. Так что я все-таки задумалась о его предложении. Прошло минут 20, я почувствовала себя очень странно, как будто сейчас потеряю сознание. Мне невероятно сильно захотелось спать, решила, что из-за усталости. Завтра утром доделаю. Сейчас я мечтаю о кровати. В номер плетусь на каком-то автомате. Но правда, я словно перепила. Тошнит. Сейчас упаду и захраплю. Спотыкаюсь, роняю очки. Хруст. Нет. Я на них наступила. Ну хорошо, хоть линзы в номере есть. Я их хотела надеть на мероприятие. В глазах очень мутно. Добираюсь до номера, дергаю ручку. Открыто. Здорово. Еще и дверь забыла закрыть, когда уходила. У меня нет сил даже на то, чтобы зайти в ванную и умыться. Только на то, чтобы снять верхнюю одежду, оставшуюся в маечке и трусиках, и рухнуть в мягкий плен подушек и одеял, пахнущих лавандой. Я отключилась моментально. Даже не заметила, что легла головой на чьи-то брюки, так подозрительно хранившие на себе знакомый запах. Прежде чем улететь в мир грез, смутно увидела, как гора подушек рядом ожила и заворочилась, кто-то издал хриплый вздох. «Это уже сон снится? Или я номер с дуру перепутала, или... Это ко мне в кровать залез незнакомый мужик?» Открываю глаза. Первое, что вижу — мужские штаны, но уже не на кровати, а брошенные на полу. В метре от них — белоснежная рубашка. Такое зрелище быстро приводит в чувство, прогоняя сонливость. Голова больше не болит. Глаза видят четко, тошнота отступила. Но есть один моментик. Ко мне сзади прижимается горячее мускулистое тело, по-хозяйски положив крепкую ладонь на пышную часть тела. Кто-то держит меня крепко, обвивая сильными руками. Кто-то мускулистый, наглый, до ужаса красивый. Мамочки, что я натворила? Я номерами, что ли, ошиблась? Я ничего не помню. В ужасе делаю рывок вперед, собираясь сделать ноги, но ручища оживают и успевают меня схватить, удержав в своем горячем бесстыжем плену. Надя? Цепенею. Все внутри за секунду сгорает, превращаясь в пепел. Как же так вышло? Это голос Тимура. Это он меня обнимает, целуя за ухом, вдыхая запах моих волос. Эта ночь была бурей. Не ожидал даже. Резко разворачивает к себе лицом, сдавливая плечи. Чуть встряхивает. Твое тело. Нежное, гибкое, отзывчивое. Его изгибы, запах. Он сглатывает. Кажется мне знакомыми. Как я оказалась в одной кровати с ним? Нет, нет, нет, нет. Неужели у нас и правда что-то было? Я опять делаю попытку сбежать от него, но он перехватывает меня за руку, сжимая сильно и жестко. В ледяных глазах начинает гореть ледяное пламя. Тимур злится. «Ты что-то от меня скрываешь, Надя?» Смотрит ледяными безднами в самую душу. На части меня внутри разрывает его лютый взгляд. «Что именно? Вы о чем?» Сглатываю. «Может, уже хватит играть со мной в свои дурацкие игры? Что ты от меня скрываешь? Говори!» «О чем вы?» «Мы только что провели с тобой ночь, и мне кажется, это была не наша первая ночь». «Отпустите меня, вы не в себе!» — брыкаюсь. Заставляет застыть, за подбородок хватает, подтягивая очень близко к своему лицу и рычит точно в губы, дерзко их прикусывая. «Когда у нас с тобой был первый раз? И кто отец двойняшек? Неужели я?»